Между тем мистер Коллинз в одиночестве размышлял о том, что случилось. О себе он был слишком хорошего мнения, чтобы понять мотивы отказа кузины. И хотя она и задела его гордость, у него не было каких-то других причин страдать. Его чувства к Элизабет были полностью надуманными, а ее способность заслуживать материнские упреки делала невозможным любое сочувствие с его стороны. Пока в семье царил переполох, к ним в гости на целый день зашла Шарлотта Лукас. В вестибюле к ней подскочила Лидия и громким шепотом выпалила: «Как хорошо, что вы пришли! Здесь такое происходит! Как вы думаете, что случилось сегодня утром? Мистер Коллинз предложил Лиззи выйти за него замуж, но она ему отказала!» Не успела Шарлотта им ответить, как к ним присоединилась Китти, которая поведала ту же новость. И как только они вошли в комнату для завтрака, где сидела миссис Беннет, она тоже заговорила на ту же тему, призывая миссис Лукас проявить сочувствие и попробовать уговорить свою подругу Лиззи поступить в соответствии с пожеланиями всей семьи. «Дорогая миссис Лукас, помогите мне, умоляю вас», — сказала она жалобным тоном, «потому что никто меня не поддерживает, никто не сочувствует, все меня обижают, и никому не жаль моих разжаданных нервов». От необходимости отвечать Шарлотту спасло появление Джейн и Элизабет. «Вот, явилась!» — продолжила миссис Беннет. «Еще делает вид, что ничего не произошло. А что касается нас, то ей безразлично, как мы живем где-то в Йорке, чтобы только была возможность поступать, как ей заблагорассудится. Но послушай, что я тебе скажу, мисс Лиззи. Если тебе придет в голову вот так отказываться от каждого предложения замужества, ты никогда не выйдешь замуж. И я не знаю, кто будет содержать тебя, когда умрет твой отец. Лично я тебя содержать не смогу, предупреждаю заранее. Отныне я знать тебя не хочу. Я сказала тебе в библиотеке, что не буду разговаривать с тобой, и ты убедишься, что я способна сдержать свое слово. Мне неприятно разговаривать с непослушными детьми и вообще... Мне со всеми неприятно разговаривать. Люди, которые, как и я, страдают от нервных расстройств, не расположены к разговорам. Если бы только кто знал, как я страдаю, как я страдаю. Но это всегда так. Тем, кто не жалуется, никто не сочувствует. Ее дочери молча слушали этот душевный пыл, прекрасно осознавая, что любая попытка урезонить и успокоить мать только увеличит ее раздражение. Поэтому она говорила и говорила, и никто из них ей не перечил, пока к ним не присоединился мистер Коллинз, который вошел в комнату с видом еще более степенным, чем обычно. Увидев его, миссис Беннет обратилась к девушкам. «А сейчас все вы, слышите, все замолчите. А мы с мистером Коллинзом немного поговорим один на один. Элизабет потихоньку вышла из комнаты. Вслед за ней направились Джейн и Китти. Но Лидия уперлась, твердо решив услышать все, что сможет. А Шарлотта, задержавшись, сначала из-за вежливости мистера Коллинза, который бегло поинтересовался, как чувствует себя она и ее семья, а затем из-за собственной любознательности, довольствовалась тем, что отошла к окну и сделала вид, словно ничего не слышит. Поэтому трагическим тоном миссис Беннет начала ожидаемый разговор. «О, мистер Коллинз!» «Уважаемая», — ответил он, — «давайте больше никогда не будем вспоминать об этом деле». «Я далек от того», — продолжил он голосом, в котором звучало недовольство, «чтобы осуждать поведение вашей дочери. Способность смириться с неприятностью, которой нельзя избежать, является обязанностью всех нас и особенно обязанностью молодого человека, которому, как мне повезло с молоду, занять высокий пост, поэтому мне хочется верить, что я уже смирился. Возможно, в немалой степени этому поспособствовало сомнение в том, что я был бы полностью счастливым человеком в том случае, если бы моя прекрасная кузина удостоила меня чести выйти за меня замуж. Я часто замечал, что смирение никогда не бывает таким полным, как тогда, когда утраченное благо начинает терять в наших глазах какую-то степень своей привлекательности. Уважаемая, надеюсь, вы не будете считать моим неуважением к вашей семье то, что я больше не претендую на руку вашей дочери, уважительно не попросив вас и мистера Беннета применить вашу родительскую власть в мою пользу. Однако боюсь, что мое поведение может вызвать осуждение из-за того, что я принял отказ из уст вашей дочери, а не от вас лично. Но всем нам свойственно ошибаться. Видит Бог, все время, пока решалось это дело, я только хотел, чтобы было как лучше. Мое намерение состояло в том, чтобы обрести приятную и добрую спутницу жизни, должным образом учитывая при этом интересы вашей семьи. И если в моем поведении было что-то достойное осуждения, то прошу меня простить. Раздел 21. Обсуждение предложения мистера Коллинза уже почти закончилось, и Элизабет осталась только страдать от неизбежных в таких случаях неприятных чувств, а иногда от сварливых упреков матери. Что же касается самого мистера Коллинза, то его чувства высказывались главным образом не из-за неловкости, подавленности или попытки избегать ее, а из-за сдержанности манер и недовольного молчания. С Элизабет он почти не разговаривал, а свою ретивую почитательность, которую он так гордился, обратил теперь в сторону мисс Лукас. Она слушала его с вежливым вниманием, тем самым сделала огромное облегчение всем, особенно своей подруге. Следующий день не принес улучшений ни плохого юмора миссис Беннет, ни ее плохого самочувствия. А мистер Коллинз находился в том же состоянии оскорбленного достоинства. Элизабет надеялась, что возмущение сократит его визит, но, как оказалось, оно не повлияло на его планы. Раз он взял отпуск до субботы, то до субботы должен был у них и остаться. Позавтракав, девушки отправились в Мэритон, чтобы узнать, не вернулся ли случайно мистер Уикхем, и сожалеть по поводу его отсутствия на балу в Недерфилде. Он встретил их, когда они входили в город, и провел их к тете, где много говорилось о его сожалении и раздражении, а также об обеспокоенности девушек его отсутствием. В разговоре же с Элизабет мистер Уикхем сам признался, что не прибыл на бал по собственной воле. «Когда пришло время, — сказал он, — то я решил, что с мистером Дарси мне лучше не встречаться. Я не перенесу многочасового пребывания с ним в одной комнате и в одном обществе и могу сделать какую-то глупость, которая будет неприятным свидетельством не только для меня». Элизабет высоко оценила его снисходительность и выдержку. А на обратном пути, когда Уикхем с приятелем провожали их в Лонгберн, первый уделял внимание только ей, и у них было достаточно времени, чтобы подробно обо всем поговорить и вежливо засвидетельствовать друг другу свои дружеские чувства. От того, что он их сопровождал, Элизабет была двойная выгода. Это было очень приятно ей самой и, кроме того, давало возможность представить его ее родителям. Вскоре после их возвращения Джейн получила письмо из Недерфилда. Она открыла его немедленно. Конверт содержал небольшой элегантный лист лощеной бумаги, совершенно весь исписанный красивым и плавным женским почерком. Элизабет наблюдала, как менялось выражение лица ее сестры, когда та читала его, часто сосредотачивая внимание на отдельных предложениях. Джейн быстро взяла себя в руки и, отложив письмо, попыталась со своей обычной живостью присоединиться к общему разговору, и Элизабет смутилась настолько, что даже забыла о Уикхеме, и как только он и его товарищи ушли, Джейн взглядом пригласила ее подняться вместе с ней наверх. Когда они вошли в их комнату, Джейн сказала, доставая письмо: «Это от Кэролайн Бингли. Его содержание немало меня удивило. В настоящее время вся их компания уже покинула Недерфилд и направляется в Лондон, не имея намерения возвращаться. Вот послушай, что она пишет». Джейн прочитала вслух первое предложение, содержащее сообщение о том, что их общество решило безотлагательно отправиться в Лондон вслед за своим братом, чтобы пообедать в доме мистера Херста на Гровнор-стрит. Затем говорилось следующее: «Моя дорогая подруга, я не буду делать вид, что жалею еще зачем-то в Гертшфордшире, кроме вашего общества. Но мы надеемся, что в какой-то период в будущем мы еще не раз будем иметь удовольствие пообщаться, а пока боль разлуки может смягчить чистой и ничем не ограниченной перепиской. Надеюсь, что вы примете это предложение». До сих пор высокопарных выражений Элизабет прислушивалась равнодушием, на которое только способное недоверие. Но хотя внезапность отъезда удивила ее, на самом деле она не видела оснований сокрушаться. Это еще не означало, что их отсутствие в Недерфилде помешает мистеру Бингли приезжать туда. По поводу потери их общества она была убеждена, что Джейн вскоре непременно прекратит сожалеть по нему, наслаждаясь вместо этого общением с мистером Бингли. «Жаль, — сказала Элизабет после небольшой паузы, — что ты не смогла увидеться со своими друзьями до их отъезда. Но не можем ли мы надеяться, что тот период будущего счастья, к которому так стремится мисс Бингли, наступит раньше, чем она рассчитывает, и то приятное общение, которое вы получили как подруги, вскоре восстановится, и вы будете утешаться еще и им с большим удовольствием, уже как родственники? Разве вся их компания сможет удержать мистера Бингли в Лондоне?» «Но Кэролайн недвусмысленно говорит, что никто из их общества не собирается этой зимой возвращаться в Гертфордшир. Вот давай я прочитаю. Когда мой брат уехал от нас вчера, ему казалось, что дело, которое позвало его в город, можно решить за 3-4 дня. Но поскольку мы убеждены, что так не будет, и убеждены также, что Чарльз, попав в Лондон, уже не будет спешить оттуда вернуться, мы решили ехать вслед за ним, чтобы ему не пришлось коротать свободное время в неудобном отеле. Многие из наших знакомых уже вернулись на зиму в город. Так хочется услышать, что вы, моя дорогая подруга, тоже решили присоединиться к толпе прибывающих в Лондон, но я знаю, что напрасны мои ожидания. Искренне надеюсь, что на Рождество у вас будет достаточно веселья, которое обычно приносит это время года, и поклонников у вас будет так много, что вы не будете ощущать потери трех из них в нашем лице. Из этого следует, что этой зимой он больше не приедет. Из этого следует только то, что мисс Бингли считает, что ему не следует приезжать. Почему ты так думаешь? Наверное, это его собственное решение. Он же сам себе хозяин. Но это еще не все. Сейчас я прочитаю тебе место, которое для меня является особенно болезненным. Скажи мне все, что ты об этом подумаешь, и ничего не скрывай. Мистер Дарси ждет, не дождется увидеть свою сестру, и, по правде говоря, нам не меньше, чем ему хочется встретиться с ней. Убеждена, что ни одна девушка не способна сравниться с ней красотой, элегантностью и образованностью, а тот восторг, который она вселяет в нас с Луизой, уже превращается в серьезное чувство, потому что мы смеем надеяться, что вскоре она станет нашей невесткой. Не знаю, делилась ли я с вами своими мыслями по этому поводу раньше, поэтому я не могу уехать отсюда, не поведав их вам. Надеюсь, вы не отнесетесь к ним как к безрассудным. У моего брата уже возникли к ней довольно сильные чувства, а теперь он еще получит возможность видеться с ней в обстоятельствах крайне благоприятных, так как ее родственники желают их бракосочетания не менее, чем родственники его. А если я скажу, что Чарльз способен завоевать сердце любой женщины, это не будет экзальтированным преувеличением со стороны любящей сестры при таких благоприятных для любви обстоятельствах и при отсутствии препятствий для вступления в брак. Разве ошибусь я, дорогая Джейн, если выскажу надежду на то, что вскоре состоится событие, которое станет залогом счастья стольких людей? Ну, и что ты скажешь? об этом пассаже, дорогая Лиззи? — спросила Джейн, когда прекратила читать. — Неужели не ясно? Разве тут не сказано достаточно определенно? Кэролайн не рассчитывает и не надеется на то, что я стану ее невесткой. Она полностью убеждена в равнодушии ко мне ее брата и, подозревая о моих истинных чувствах к нему, хочет предостеречь меня. Очень доброжелательно. По этому поводу двух мнений быть не может. Да, возможно, потому что у меня совсем иное мнение. Хочешь его слышать? С огромным вниманием. Я изложу его в двух словах. Мисс Бингли видит, что ее брат тебя любит и хочет, чтобы он женился на мисс Дарси. Она едет вслед за ним в Лондон, надеясь его там удержать, а тебя пытается убедить, что ты ему не нужна. Джейн с недоверием покачала головой. Слушай, Джейн, поверь мне, прошу тебя, каждый, кто когда-либо видел вас вместе, не может сомневаться в его чувствах. Уверена, что мисс Бингли тоже в этом не сомневается, потому что не такая уж она простушка. Если бы она увидела хотя бы половину такой же любви к себе со стороны мистера Дарси, то сразу же принялась бы заказывать себе свадебный наряд. Но дело заключается в следующем. Для них мы недостаточно богатые и недостаточно родовитые. Поэтому она так и заинтересована получить мисс Дарси для своего брата, потому что прекрасно понимает, что если между их семьями состоится один брак, ей гораздо легче будет организовать и второй, то есть собственный. Ее план не лишен определенной изобретательности и даже может увенчаться успехом, если ему не будет мешать мисс де Бург. Но, Джейн, дорогая моя, неужели ты действительно думаешь, что раз мисс Бингли сказала о большой симпатии своего брата к мисс Дарси, то отныне он действительно будет о тебе худшего мнения, чем был до того вторника, когда вы расстались, и она способна убедить его любить не тебя, а свою подругу? Если бы мы с тобой были одного мнения о мисс Бингли, — ответила Джейн, — то такое твое толкование вполне бы меня удовлетворило и успокоило. Но я знаю, что у тебя нет оснований так плохо о ней думать. Кэролайн не способна обманывать кого-то умышленно, и в этом случае я могу только предполагать, что она обманула сама себя. Вот молодец! Лучшего объяснения и не придумаешь, а мое тебя не устраивает. Давай, верь в то, что она сама себя обманывает. Раз ты для меня не нашла оправдания, то смущайся больше, смущайся еще. Но, дорогая моя сестра, если даже представить, что все получится наилучшим образом, то смогу ли я быть счастливой, выйдя замуж за мужчину, все сестры и друзья которого хотят, чтобы он женился на другой? «Сама решай, что делать», — ответила Элизабет. «И если после серьезных размышлений ты приходишь к выводу, что страдания, вызванные проблемами в отношениях с его сестрами, преобладают над счастьем быть его женой, то я настоятельно рекомендую тебе отказать ему». «Как ты можешь такое говорить?» — сказала Джейн, едва улыбнувшись. Ты же прекрасно знаешь, что как бы меня ни подавляло их неодобрение, все равно я не колеблюсь, выйду за него замуж. Вот уж не ожидал от тебя такого. Ну, раз так, то можешь не рассчитывать на мое сочувствие в этом деле. Но если этой зимой он больше не вернется, то моего мнения никто не спросит. Мало ли что может случиться за полгода. Элизабет пренебрежительно отвергла такое предположение. Эта мысль казалась ей лишь желанием Каролайн, за которым скрывался ее собственный интерес. И она ни на минуту не могла представить себе, что такое желание, как откровенно или хитроумно оно было бы выражено, действительно могло повлиять на молодого человека, столь независимого от кого-либо. Она приложила все усилия, чтобы донести до сестры свои мысли по этому поводу, и вскоре с удовольствием увидела, что ее старания произвели хороший эффект. Джейн больше не чувствовала себя подавленной, и у нее постепенно появилась надежда, которая иногда слабела от неуверенности в его любви, что Бингли еще приедет в Недерфилд и выполнит все пожелания ее сердца. Они сошлись на том, что миссис Беннет должна узнать только об отъезде общества и ничего о поведении указанного джентльмена. Но даже такие короткие сведения не на шутку ее расстроили, и она все убивалась из-за того чрезвычайно неприятного обстоятельства, что девушки уехали именно тогда, когда между ними и ее дочерьми сложились такие дружественные отношения. Раздел 22. Беннеты пригласили на обед Лукасов, и снова большую часть дня мисс Лукас любезно выслушивала мистера Коллинза. Элизабет попутно поблагодарила их. «Это сохраняет ему хорошее настроение», — сказала она, — «а я несказанно вам благодарна». Шарлотта заверила свою подругу, что она рада предоставить такую услугу, и пожертвованное им время окупится старицей. С ее стороны это было очень любезно, но доброта Шарлотты достигла большего, чем могла себе представить Элизабет. Она была направлена на то, чтобы обезопасить ее от новых ухаживаний мистера Коллинза путем их направления в свою сторону. Вот такая была задумка мисс Лукас. И все признаки были настолько благоприятными, что во время их расставания вечером она почти не сомневалась в успехе, если бы только мистеру Коллинзу не надо было уезжать так скоро. Но здесь она не учла эмоциональности и независимости его характера, потому что именно эти черты позволили ему с достойным уважения хитроумием выскользнуть из Лонберг-хауса на следующее утро и поторопиться в Лукас-Лоджау, чтобы броситься ей в ноги. Мистер Коллинз всячески пытался выскользнуть так, чтобы не быть замеченным при этом своими кузинами, ибо убежден был, что если это не удастся сделать, они сразу же разгадают его план, а он не хотел, чтобы об этой его попытке стало известно еще до того, как она увенчается успехом. Хотя он и чувствовал себя достаточно уверенно, потому что Шарлотта радостно отвечала на его ухаживание, все же после неудачи в среду некоторые сомнения присутствовали. Однако встретили его удивительно хорошо. Мисс Лукас, увидев из окна комнаты на верхнем этаже, что мистер Коллинз приближается к дому, тут же оказалась внизу, чтобы совершенно случайно встретить его на аллее. И встретила она там столько любви и красноречия, хотя на это даже не смела надеяться. Они решили все к обоюдной выгоде настолько быстро, насколько им это позволили длинные речи мистера Коллинза. А когда они вошли в дом, тот начал горячо молить ее назвать день, когда ему суждено стать счастливейшим из смертных. Девица же, уклонившись пока от ответа на эти назойливые просьбы, отнеслась, однако, к его будущему счастью вполне серьезно. Глупость, которой мистера Коллинза щедро наделила природа, лишила его пылкие признания совершенно всякого шарма, поэтому любая женщина была бы просто не в состоянии долго их выслушивать. И мисс Лукас, которая согласилась на его предложение исключительно из-за бескорыстного желания заполучить для себя мужа, было безразлично, когда именно она его получит. Они быстренько обратились к сэру Уильяму и леди Лукас, чтобы получить их согласие, и те дали его с радостной готовностью. Даже благодаря такому нынешнему положению мистер Коллинз был очень подходящим женихом для их дочери, которой они могли дать лишь небольшое приданое. А его перспективы разбогатеть в будущем были вполне реальными и недвусмысленными. С большей, чем когда-либо, ревностью леди Лука сразу же начала прикидывать, сколько примерно лет осталось жить мистеру Беннету. А сэр Уильям выразил свое твердое убеждение, что когда мистер Коллинз станет владельцем имения Лонгберн, ему и его жене будет крайне уместно нанести визит в Сент-Джеймс. Короче говоря, вся семья была в восторге от такого события. У младших девушек начала появляться надежда показаться при дворе на год или два раньше, чем они надеялись, а юноши лишились своих опасений, что Шарлотта так и не умрет старой девой. Сама Шарлотта вела себя более или менее спокойно. В целом она чувствовала себя удовлетворенной. Конечно, мистер Коллинз не был ни умным, ни приятным. Общение с ним только раздражало и наводило скуку. А его страстная любовь к ней явно была мнимой. Но все равно это был ее будущий муж. У нее никогда не было высокого мнения ни о мужчинах, ни о замужестве, и брак всегда был ее целью. Он представлял собой единый благопристойный способ материального обеспечения для молодых женщин с хорошим образованием, но плохим приданым. Личного счастья он не гарантировал, но был для них самым приятным способом защититься от нищеты. И вот эту защиту она наконец-то себе обеспечила. И теперь в возрасте 27 лет, далеко не красавица, она поняла, что ей повезло чрезвычайно. Обстоятельством менее приятным должно было стать удивление, которое это событие должно было вызвать у Элизабет Беннет, чью дружбу Шарлотта ценила больше, чем чью-либо. Элизабет непременно удивится и, возможно, даже обидится на нее, потому что такое пренебрежение бесспорно затронет ее чувства, несмотря на ее твердый и окончательный отказ. Поэтому Шарлотта решила сама ей обо всем рассказать и поэтому приказала мистеру Коллинзу никому ни о чем не намекать, когда тот вернется в Лонгберн, чтобы пообедать. Он с готовностью пообещал хранить тайну. И это стоило ему больших усилий, так как любознательный интерес, возбужденный его длительным отсутствием, порывался после его возвращения таким прямым вопросом, что ему понадобилось проявить незаурядную изобретательность, чтобы избежать таких же прямых ответов. Для мистера Коллинза это был акт самоотречения, потому что ему ужасно хотелось всем рассказать о своем удачном флирте. Поскольку путешествие его должно было начаться слишком рано, чтобы увидеться с кем-то из семьи, церемония прощания состоялась тогда, когда женщины собирались ко сну. Миссис Беннет очень вежливо и сердечно сказала, что будет очень рада снова принять мистера Коллинза в Лонгберне, если тот когда-нибудь окажется поблизости по каким-то делам. «Уважаемая госпожа», — ответил он, — «я очень благодарен за это приглашение, потому что именно его и надеялся получить. Можете быть уверены, что я воспользуюсь им при первой же возможности». Все остолбенели от удивления. А мистер Беннет, который вовсе не желал скорейшего возвращения мистера Коллинза, тут же сказал: «А может, не стоит раздражать леди Кэтрин, милостивый государь? Возможно, вам лучше пренебречь родственными связями, чем иметь риск вызвать недовольство своей покровительницы». «Милостивый государь», — ответил мистер Коллинз, «я очень благодарен вам за это дружеское предупреждение, поэтому можете не сомневаться, что я не буду делать таких важных шагов без согласия на то ее светлости. Осторожность вам очень не помешает. Рисковать можно чем угодно, но не ее хорошим к вам отношением. Поэтому, если вы увидите, что ваше желание нанести нам новый визит может вызвать недовольство ее светлости, а это я считаю вполне вероятным, лучше сидите себе дома и довольствуйтесь тем, что если вы не приедете, мы не очень обидимся». «Поверьте мне, милостивый государь, ваше добросердечное внимание побуждает меня к еще большей благодарности. Даю вам слово, вскоре я пришлю вам благодарственное письмо за всю вашу доброту и за все другие проявления уважения ко мне во время моего пребывания в Гертфордшире. Что касается моих прекрасных кузин, то, несмотря на то, что мое отсутствие будет недолгим, я все равно хочу пожелать им здоровья и счастья, не делая при этом исключения и для моей кузины Элизабет». Ответив ему с должной учтивостью, женщины удалились. Все они, одна не менее другой, были удивлены тем, что мистер Коллинз подумывал вскоре вернуться. Миссис Беннет поняла это как его желание сделать предложение кому-либо из ее младших дочерей и подумала, что, возможно, Ей придется уговаривать Мэри принять его предложение. Последняя расценивала его способности гораздо выше, чем другие девушки. В его рассуждениях была солидность, которая часто ее поражала. Она, правда, отнюдь не считала себя умнее его, а его умнее себя. И ей казалось, что движимый ее примеру к чтению и самосовершенствованию, он со временем мог бы стать приятным компаньоном. Но на следующее утро всем надеждам такого рода пришел конец. Вскоре после завтрака к ним зашла мисс Лукас и в беседе с глазу на глаз с Элизабет рассказала ей о вчерашнем происшествии. За последний день-два Элизабет уже приходило в голову, что мистеру Коллинзу может стукнуть в голову, как он влюблен в ее подругу. И ей казалось, что Шарлотта так же далека от желания поощрять его, как и она сама. Поэтому ее удивление было таким большим, что она вскрикнула, выходя за пределы приличий. «Обручение с мистером Коллинзом? Дорогая Шарлотта, это невозможно!» Невозмутимое выражение лица, которое мисс Лукас умудрялась сохранять в течение своего рассказа, сменилось выражением растерянности, когда она услышала такой упрек, хотя ничего иного и не ожидала. Быстро взяв себя в руки, Шарлотта спокойно ответила: «А чему ты удивляешься, дорогая моя Элиза? Неужели считаешь мистера Коллинза неспособным произвести хорошее впечатление на женщину только потому, что ему не удалось произвести впечатление на тебя?»